Глава 12. Деньги, хозяева или слуги? В декабре 1920 года бизнес по всей стране остановился. Больше заводов закрывалось, чем открывалось, и многие из закрывшихся находились полностью под контролем банкиров. Ходили слухи о финансовом неблагополучии почти всех промышленных предприятий, и я всерьез забеспокоился. Когда стали говорить о том, что Форд не просто нуждается в деньгах, но еще никак не может их достать. Вообще-то я привык игнорировать любые слухи о нашей компании, и сейчас даже не трачу время на опровержение. Но те слухи были особенными, такими детальными и обстоятельными. Я узнал, что наконец-то преодолел собственное предубеждение против кредитов, и теперь каждый день стою на Уолл-стрит с протянутой рукой. Более того, денег мне якобы никто не дает, так что, скорее всего, мне придется уйти из бизнеса. Перед нами действительно стояла проблема. В 1919 году мы заняли под вексель 70 миллионов долларов, чтобы полностью выкупить акции автомобильной компании Ford. К тому времени мы еще не отдали 33 миллиона. Нам также вот-вот предстояло выплатить 18 миллионов подоходного налога правительству, а также обычную выплату по итогам года рабочим, составлявшую 7 миллионов. Всего с 1 января по 18 апреля 2021 года нас ожидали расходы на сумму в 58 миллионов долларов, при том, что на нашем банковском счету было лишь 20 миллионов. На основании этой общедоступной информации все решили, что без кредитов нам не обойтись. В конце концов, требовалась значительная сумма денег, которую вряд ли возможно было найти без помощи Уолл-стрит. В принципе, мы были вполне надежны. 2 года назад мы заняли 70 миллионов. Наше имущество не было заложено. У нас не было коммерческих долгов. В общем, в том, чтобы выдать нам в кредит большую сумму денег, не было никакого риска. Более того, это было даже выгодно для банков. Однако тут я понял, что весть о том, что мы нуждались в деньгах, усердно подавалась как предвестие нашего близкого банкротства. Тогда у меня возникло подозрение, что, хотя подобные слухи шли по всей стране, у них мог быть один первоисточник. Вскоре эти опасения подтвердились. Выяснилось, что редактор одной крупной финансовой газеты распространял в Battle Creek сводки о нашем крайне затруднительном положении. Узнав об этом, я решил не отвечать. У нас были четкие финансовые планы, и кредиты в них не предусматривались. Я хочу еще и еще раз подчеркнуть. Хуже всего брать кредит тогда, когда в банках считают, что вам нужны деньги. Мы же просто применили наши финансовые принципы, описанные в предыдущей главе. Мы запланировали генеральную уборку. Вернемся в те времена и посмотрим, каковы были условия. Уже в начале 1920 года появились первые признаки скорого прекращения лихорадочных спекуляций, вызванных войной. Некоторые предприятия, возникшие на почве военной неустроенности, а на самом деле абсолютно ненужные, исчезли. Люди стали покупать меньше. Объемы наших продаж оставались стабильными. Но я знал, что рано или поздно они пойдут на убыль. Я серьезно подумывал о снижении цен, но никого не интересовали производственные затраты. Повсеместно люди работали все хуже, а зарплаты росли. Поставщики сырья не желали и думать о том, чтобы реально смотреть на вещи. Самые очевидные признаки надвигающейся бури оставались совершенно незамеченными. В июне очередь дошла и до нас. Вплоть до сентября продажи ежемесячно сокращались. Надо было принимать кардинальные меры, чтобы наша продукция снова соответствовала покупательной способности населения. А само оно при этом поверило, что мы не притворяемся, а действуем совершенно серьезно. Поэтому в сентябре мы снизили цену на туристическую модель с 575 до 440 долларов. Естественно, производственные затраты заметно превышали новую цену. Но мы все еще собирали машины из деталей, закупленных в период подъема. Наше снижение цен произвело фурор. Нас много критиковали, обвиняли во вмешательстве в условия рынка. Но такова и была наша цель. Мы хотели сделать все, что от нас зависело, чтобы снизить искусственно вздутые цены. Я до сих пор убежден, что если бы тогда или даже раньше производители и посредники намного снизили свои цены и привели в порядок свои дела, мы бы избежали такой длительной депрессии. Бездеятельное ожидание повышения цен только откладывало неизбежные изменения. В результате цены так и не повысились, а вот если бы все сразу решились принять убытки в полном объеме, тогда бы не только производительность пришла в соответствие с покупательной способностью, но и вся промышленность избежала бы столь длительного простаивания. Люди, державшиеся за призрачную надежду на повышение цен, только усугубили свои потери. Им ведь пришлось еще доплачивать проценты за свои дорогостоящие товары. При этом они теряли и те деньги, которые могли заработать при нормальном уровне цен. Безработица ограничила приток заработной платы, а пропасть между покупателем и продавцом все расширялась. Взволнованные люди начали рассуждать о том, чтобы предоставить значительные кредиты Европе и сбыть таким образом непомерно подорожавший товар. Конечно, все это высказывалось не в столь утрированной форме. Мне кажется, однако, что многие искренне верили в благотворность для американского бизнеса обширных кредитов Европе. Даже при том, что было мало надежды, что Европа вернет не то что проценты, но и основную сумму. На самом деле, владельцы дорогостоящих товаров действительно могли бы их выгодно сбыть, если бы американские банки выдали такие кредиты. Вот только сами банки в таком случае получили бы столько замороженных кредитов, что скорее напоминали бы хранилище льда. В общем, я признаю, что вполне естественно до последнего держаться за потенциальную прибыль, но все же это нехороший бизнес. После снижения цен уровень наших продаж ненадолго возрос, а потом снова начал падать. Мы все еще не настолько соответствовали покупательной способности населения, чтобы позволить ему с легкостью приобретать наш товар. В целом, розничные цены еще не достигли необходимого низкого уровня, а покупатели не доверяли никаким ценам. Мы запланировали еще одно уменьшение цен и поддерживали производство на уровне 100 тысяч машин в месяц. С точки зрения наших продаж это было неоправданно. Но мы хотели до того, как закроемся, сделать как можно больше автомобилей из имевшегося сырья. Осознавая, что придется остановить производство и провести инвентаризацию, своего рода генеральную уборку, мы хотели после этого еще раз снизить цены, уже располагая достаточным количеством машин, чтобы удовлетворить спрос. Тогда можно было бы начать выпускать новые автомобили из уже подешевевших материалов. И мы приняли решение добиваться снижения цен. Мы закрылись в декабре, намереваясь возобновить работу через полмесяца. Но выяснилось, что надо сделать так много, что мы открылись только через 6 недель. Едва мы остановили производство, как слухи о наших финансовых проблемах стали распространяться с новой силой. Я знаю, что очень многие люди считали, что нам придется искать деньги на стороне, поскольку раз уж мы нуждались в деньгах, то должны были пойти на определенные уступки. Но мы не просили денег. Мы в них не нуждались, хотя были конкретные предложения. Член правления одного из нью-йоркских банков позвонил мне и предложил финансовый план, по которому мы брали большой кредит, а представитель банка занимал у нас должность казначея, чтобы контролировать финансовые операции компании. Я верю, что у этих людей были самые добрые намерения. Мы не хотели брать в кредит, но казначея у нас в то время и вправду не было. Это банкиры верно подметили. И я попросил своего сына Эцела стать казначеем, а заодно и президентом компании. Так мы решили эту проблему, а в других нам банкиры помочь никак не могли. Затем мы принялись за генеральную уборку. Во время войны нам пришлось заниматься разными, прежде несвойственными нам делами и отойти от принципа единой продукции. Из-за этого мы обросли новыми отделами, у нас непомерно увеличился штат офисных сотрудников и стали появляться те элементы расточительности, которые неизменно влекут за собой раздробление производства. Работа на войну всегда хаотична и расточительна, и мы начали избавляться от всего, что не было связано с выпуском автомобилей. Единственная сумма, подлежавшая на тот момент немедленной выплате, составляла 7 миллионов долларов. Это была наша сугубо добровольная премия рабочим. Мы не были обязаны ее платить, но хотели это сделать 1 января и сделали, воспользовавшись свободными наличными. По всей стране у нас было 35 филиалов, которые осуществляли сборку готовых автомобилей. 22 из них изготавливали детали самостоятельно. К тому времени производство на них прекратилось, а сборка еще продолжалась. Когда мы закрылись, в Детройте уже практически не было наших машин. Мы отправили все готовые к сборке части в другие города. Поэтому детройтским агентам по продаже приходилось перегонять автомобили из Чикаго и Коламбуса. Наши филиалы снабжали агентов согласно годовым расчетам примерно раз в месяц, и те старались вовсю. В конце января мы созвали опору нашего предприятия. Примерно 10 тысяч человек, в основном бригадиров и их помощников, старших мастеров, и запустили завод в Хайленд-парк. Мы обналичили свои заграничные счета и наладили сбыт побочной продукции. Вот тогда мы были готовы к возобновлению полномасштабного производства. И мы его начали, не без выгоды для себя. Наша генеральная уборка позволила избавиться от всего бесполезного мусора, взвинчивающего цены и поглощавшего нашу прибыль. Мы распродали все ненужное. До этого мы нанимали в день по 15 человек на одну машину, а теперь по 9. Это не означает, что каждые шестеро из 15 потеряли работу. Они просто перестали заниматься непродуктивным трудом. В этом решении мы руководствовались правилом: рабочий должен или что-то производить, или уйти. Мы вдвое уменьшили число офисных сотрудников, предложив тем, кто ушел, лучшую работу на фабрике. Большинство из них согласилось. Мы упразднили все бланки заказов и статистические формуляры, которые непосредственно не облегчали производство. Прежде у нас скапливались тонны статистического материала просто потому, что он был интересен. Но статистики не могут построить автомобиль, и поэтому им пришлось уйти. Мы сократили наши телефонные сети на 60%. В любой организации только сравнительно небольшому числу людей нужен телефон. Раньше старший мастер возглавлял группу из 5 рабочих, теперь из 20. Те, кто попал под сокращение, перешли на работу с техникой. Мы снизили накладные расходы на одну машину со 146 до 93 долларов. Если посчитать, сколько это означает при ежедневном выпуске более 4000 машин, можем понять, как добиться невозможной, казалось бы, цены не экономией и не снижением уровня зарплат, а устранением бесполезных расходов. Важнее всего, что мы нашли способ тратить меньше благодаря ускорению товарооборота. В этом огромную роль сыграло приобретение нами железной дороги Детройт-Толедо-Айронтон, которая стала важным элементом нашей экономии. Но железной дороге посвящена другая, отдельная глава. Опытным путем мы установили, что улучшение транспортной системы позволит сократить производственный цикл с 22 до 14 дней. То есть, грубо говоря, на закупку и обработку сырья и доставку готовой продукции розничному продавцу теперь потребуется на треть меньше времени. При том, что для обеспечения непрерывного производства нам требовалось запасов на 60 миллионов долларов. Такое сокращение высвобождало из них 20 и означало ежегодную экономию 1 200 000 на процентах. Инвентаризация позволила сэкономить еще 8 миллионов долларов. В итоге мы смогли освободить 28 миллионов наличными, и это без учета процентов.